Несмотря на весь мой настрой и поднимавшуюся злость, как только зазвучал голос отца, я инстинктивно не смог ему перечить, а потому молчал до тех пор, пока говоривший не закончил угрожать и не повесил трубку. После этого из кряхтящего динамика раздались короткие гудки, а я, чтобы меня больше не донимали, выдернул телефонный штекер из розетки. «Все, Иван Петрович, хватит заниматься херней, пора валить отсюда, пока про мое присутствие в чужой квартире не узнали владельцы и не вызвали проблемы на мою больную голову», — приказал я себе. К этому моменту за окнами начало смеркаться. В прихожей стало совсем темно. Щелкнув выключателем, я осмотрел вешалку и не обнаружил там своих вещей. Зато вместо них висел милицейский плащ и китель с погонами лейтенанта советского образца, балоньевая куртка и спортивная олимпийка общества «Спартак», милицейская фуражка на крючке, яловые сапоги и нехитрая обувь, выстроенная рядком на паласе, всему этому строго соответствовали. По всей видимости, все это новые хозяева тоже извлекли с антресолей. «Да, мля, что тут, собственно, происходит?» – спросил я эмоционально и грубо выругался трехэтажным. Затем повернулся к висящему на стене зеркалу и замер на месте, ибо увидел в нем весьма помятое, молодое лицо родного брата моей матери. «Дядя Саша», отвернувшись, я потряс головой, затем выключил и снова включил свет. Примитивный магический ритуал не сработал, и в зеркале снова появилось нахмуренное лицо 30-летнего, атлетически сложенного мужчины. «Да мля, как это, до такого ведь не бывает. Может, я и правда в свои 54 пил, не просыхая месяцы, допился до глюков?» Количество адреналина в крови резко повысилось. Сердце яростно заколотилось. Участилось дыхание. Все это заставило отступить алкогольную интоксикацию. Мозги зашевелились шустрее. Скинув растянутую футболку, я прощупал себя с ног до головы и обнаружил довольно-таки развитую мускулатуру. Сразу вспомнил, что родной дядька, до того, как спился, играл в любительской сборной микрорайона, в футбол и хоккей. А еще он занимался боевым самбо. На животе выделялись кубики пресса. На плече виднелась вшная наколка с парашютом из 72-м годом дембеля. Именно такую я не раз видел, будучи еще пацаном, на плече реального дяди Саши. Все еще не понимая, что происходит, я пробежался по двухкомнатной квартире, заглядывая в шкафы и на полки. При этом не обнаружилось ни одной современной вещи, но зато нашлась целая куча предметов советского быта. Особо удивили многочисленные стопки пластинок, причем не только фирмы «Мелодия», но и западных исполнителей. Имелась целая полка, забитая пленочными бобинами, большая радиомагнитола на ножках «Фиалка-2» и проигрыватель пластинок «Электроника» по 101. А ведь эти все богатства мне по наследству точно не доставались. Голова кружилась, а я носился из угла в угол, периодически обнаруживая что-то новое или давно забытое. В выдвижном ящике стола нашлись серебряный портсигар с гербом СССР и армейский нож-стропорез. За стеклом небольшого буфета, словно большая ценность, хранилась пачка «Мальборо» и зажигалка «Зиппо». В платяном шкафу обнаружилась тульская курковая двустволка 12-го калибра, патронтаж с латунными патронами и целый чемодан с гильзами и причиндалами для кустарного сбора боеприпасов. Удивила куча висящих галстуков. Некоторые цветастые, похожие на лопату, другие тоньше и попроще. Там же обнаружились женские зимние вещи и даже платья. Одно из них я сразу узнал, так как именно в нем видел бывшую жену дяди Саши в школе. Приятная во всех отношениях, красивая и строгая девушка, работала учительницей иностранных языков, до тех пор, пока уволенный из милиции за пьянку и мордобой дядя Саша не помер в 81-м, от слишком большой дозы выпитого спиртного. Мать после этого рассказывала, что Марина надеялась, что дядя Саша одумается, бросит пить и захочет ее вернуть. Вспомнив это все, я наткнулся в коридоре на отрывной календарь и увидел на нем дату. 21 апреля 1980 года. Снова не поверив своим глазам, распахнул балконную дверь и вышел на захламленный всяким барахлом прямоугольник. В данный момент здесь оставили места только облокотиться на ажурную ограду, видимо, для перекуров. Осмотрев местность, я даже в сгустившихся сумерках обнаружил отсутствие десятка девятиэтажек и более высоких жилых домов. Вместо них, внизу раскинулись несколько давно снесенных улочек частного сектора, от которых к 20-м годам почти ничего не осталось. Еще я обнаружил старую общественную баню, в которой женский день с мужским чередовались почетным и нечетным дням. Ее снесли в 95-м. Кроме этого, лесоторговая база со скобяным магазином, стояли на том самом месте, где сейчас должен возвышаться новенький торговый центр. А еще дальше стоял деревянный барак, сгоревший в 1985 году. И даже после такого мне не верилось в то, что я вижу и чувствую. Вернувшись в зал, я включил телевизор и тут же обнаружил, что в эфире только два канала, первый и второй. На настенных часах, почти 10:30, так что шла программа «Время». Знакомые с детства дикторы центрального телевидения рассказывали про рекордные надои и выплавку чугуна, а в блоке спортивных новостей речь шла о Московской Олимпиаде 1980 года и подготовке страны к такому знаменательному событию. Меня это не удовлетворило, и я еще раз все облазил, но так и не нашел ни единой современной вещи. Да я даже обложки журналов, техника молодежи, пластинки и надписи на магнитофонных бобинах просмотрел, но все безрезультатно. Пачка Marlboro тоже оказалась старого дизайна. Несмотря на фантастичность происходящего, все подтверждалось. Получается, я действительно очнулся в 80-м году, в теле дяди Саши. А это значит, что я реально разговаривал с еще живым отцом по телефону. Выходит, мать тоже еще жива и до нее не добрался серийный убийца. А я наоборот, 100% погиб от заточки маньяка в своем времени. Вконец вымотавшись, я почувствовал, что мозги начинают закипать от входящего потока информации. Немного посидев, я отмел появившееся желание допить выдохшуюся водку прямо из бутылки. Вместо этого я завалился на диван и мгновенно уснул, причем так крепко, как спал только в молодости. Глава 4. Первый день. Сбрив недельную щетину, я плеснул на ладонь тройного одеколона и похлопал по щекам. Видеть в зеркале вместо морщинистой рожи 50-летнего мужика, загорелое лицо молодого мужчины, было необычно. Уж чего, а после смерти переместиться в тело дяди Саши, в 80-й год, я точно не ожидал. Сколько ему сейчас? Кажется, 28. До этого я уже помылся в душе, и, не обнаружив пасты, почистил зубы мятным зубным порошком. Закончив с утренним моционом, на всякий случай проверил пейзаж за окном. Двухкомнатная квартира находилась на 5-м, в старом кирпичном доме, построенном сразу после окончания войны. Сейчас это было самое большое здание, возвышающееся с этой стороны ткацкого комбината, так что вид отсюда открывался отличный. С вчерашнего вечера ничего не изменилось. Я смог рассмотреть знакомые с детства улочки и частный сектор. Взяв обнаруженный на подоконнике бинокль, сумел найти за раскидистыми яблонями силуэт одноэтажного домика. Место, куда меня принесли из роддома, находилось в 2 километрах отсюда. Если ничего не изменилось, то прямо сейчас там должны жить мои родители и я, их 10-летний отпрыск. Я представил, как снова встречу родных людей, и руки задрожали. А ведь отец грозился по телефону, что сегодня вечером наведается с проверкой в логово дяди Саши. А тут такой бардак. Придется срочно наводить порядок. Да и позавтракать не помешало бы, а то получивший алкогольное отравление организм до сих пор немного потряхивает. Включив телевизор, я узнал начинавшуюся передачу «Вокруг света» и понял, что сегодня суббота. Вернувшись к отрывному календарю, вырвал листочки до 26 апреля. Выходило, что через 4 дня в СССР начнутся майские праздники. Не знаю, что там случилось в небесной канцелярии, но сам факт отката до 1980 года меня вполне устраивал. Ведь маньяка можно ловить и здесь. Проснувшись, я вспомнил произошедшее. Не особо верилось, что мой убийца, лицо которого проявилось в отражении оконного стекла, тот самый изначальный маньяк. Уж больно молодо он выглядел для весьма пожилого человека. Однако прямо сейчас где-то в Союзе живет тот, кто был его учителем или отцом. И теперь я намеревался продолжить поиски этой твари. А помогут мне координаты его преступлений, о которых я помнил все, и молодое тело дяди Саши. Все члены моего семейства пока целы и здоровы. В моем прошлом судьба к родне была чересчур немилостива. Отец погиб через сутки после закрытия Московской Олимпиады. Дежуря на усилении в центральной части Москвы, капитан милиции Петр Горюнов принял участие в поимке особо опасного преступника и получил пистолетную пулю в сердце. Моя мать, Валентина Горюнова, попала в злополучную арку через год. И я до сих пор не выяснил, какого черта она забыла там ночью. В версию, где произошла любовная встреча с таинственным незнакомцем, как-то не верилось. Родной брат матери, Александр Иванович Расторгуев, Это отдельная песня. До стремительного скатывания в алкогольную трясину он был серьезным спортсменом и 8 лет прослужил в милиции. Насколько я помню, последние 2 года – местным участковым. В 10 лет я мало что понимал, но навсегда запомнил его потухший взгляд. Скатился он быстро. Сначала смертельно разругался с молодой женой, выгнал ее из этой самой квартиры и подал на развод. Какое-то время выпивал по чуть и старался это делать после службы. Потом начал бухать регулярно и почти в открытую. Отец с матерью очень переживали. Думали, что перебесится и одумается. Они пытались вырвать дядю Сашу из лап зеленого змея, но не удалось. Я не в курсе, что именно случилось, но во время этих майских праздников старший лейтенант милиции Александр Расторгуев напился на службе и разбил лицо кому-то из непосредственных начальников. И с этого момента у него началась совсем другая жизнь. Еще живой отец сумел договориться, и его не посадили. А вот из органов его выперли. Причем с волчьим билетом. Последний год жизни дядя Саша работал грузчиком в местном универсаме. Он продолжал беспробудно пить. С женой так и не помирился. Ходили слухи. Встречался с одной из продавщиц магазина. Все это продолжалось до тех пор, пока его не нашли, в 20 километрах отсюда, на окраине Москвы. Я не видел заключения судмедэксперта, но слышал, как мать шепталась на кухне с бывшей женой дяди Саши. По официальной версии следствия, он умер от отравления алкоголем. Но мать считала, в деле много неясностей, и что-то там нечисто. Обещала разобраться. Ничего, мам, теперь точно во всем разберемся и всех накажем. Тем более бухать в теле дяди Саши я точно не собирался и, разумеется, готов был сделать все, чтобы родители остались в живых. Я начал вспоминать то время, где оказался. 80-й, это год Московской Олимпиады и расцвет брежневского застоя. Союз еще не перешел черту невозврата, но весьма к ней близок. А ведь я могу попытаться предотвратить что-то из будущих потрясений, обрушившихся на нашу многострадальную страну. Сейчас самые последние годы брежневского застоя. Даешь план пятилетки за 3 года. Догоним и перегоним Запад. И хотя жизнь в СССР точно не назовешь плохой для простого народа, отрыв партийной номенклатуры от смертных уже состоялся. А значит, скатывание страны в пропасть практически неизбежно. Как первый звоночек, афганская война, начавшаяся за год до Олимпиады 80. А после смерти Брежнева начнется смертельный падеж престарелых генсеков, закончившийся приходом к власти Горбачева. Поначалу молодого партийного функционера приняли как нечто позитивное, но впоследствии Меченый оказался именно тем, кто с удовольствием вбивал гвозди в крышку гроба с названием «Союз Советских Социалистических Республик». Сначала ускорение, потом мнимая перестройка, Чернобыль, сухой закон, объединение Германии, без прописанных на бумаге гарантий для Советского Союза, невыгодные договоры о разоружении. И все это сопровождали популизм и пустая говорильня, в которую мы все тогда верили. Подобное можно перечислять долго. И все-таки похоже, распад СССР неизбежен. По крайней мере, я не верил, что могу хоть как-то этому помешать. Кто послушает молодого лейтенанта милиции, порождающего предсказания и дающего советы, как лучше действовать в той или иной ситуации и что нужно исправить? За подобные выкрутасы в лучшем случае выставят из органов и упекут в дурку. В худшем, мной заинтересуется КГБ. А из милиции мне сейчас уходить никак нельзя, ибо служба значительно облегчит то, чем я собираюсь заняться. Пока я обдумывал положение дел, заодно собирал мусор по квартире. А так как набиралось его изрядное количество, начал относить все на улицу и высыпать в мусорные контейнеры, стоявшие невдалеке от гаражей. В это время около подъезда на лавочке сидели бабульки. Некоторых из них я знал по прошлой жизни. Если честно, странно было видеть тех, кого в мое время давно похоронили. «Саша», тут же обратилась ко мне одна из них после того, как я вежливо поздоровался. «Что такое Кондратьевна?» — спросил я, автоматически вспомнив ее отчество. «Саша, ну ты же у нас новый участковый. Разберись ты уже с Кошелевым Генкой. Этот хулиган опять вчера вечером компанию на веранде детского садика собрал. Они песни до 3 ночи под гитару орали. А когда Петровна начала на него ругаться, паршивец только огрызнулся. Я знал, про кого она завела разговор, так что не удивился. В это время для меня, 10-летнего, местный хулиган Кошель являлся школьным авторитетом. Второгодник. 2 года учился в 7 классе, но потом, каким-то образом дотянул до 10-го. Вечно собирал вокруг себя такую же школьную шпану. На переменах трес мелочь со школоты. В свободное время пил пиво, гонял на мопеде и играл на гитаре и в футбол. Короче, полный набор. Я 2 года ходил вместе с кошелем в одну боксерскую секцию при Доме пионеров. Наглядно он меня знал и потому никогда не трогал. А еще он знал отца, ибо иногда заявлялся на стадион играть в футбол со старшими. Батя проводил с ним беседы, но все закончилось плохо. После окончания школы Кошель связался с уголовниками и вместо ухода в армию принял участие в ограблении московского ювелирного магазина. Его поймали, сел на 6 лет. В следующий раз я его встретил только после того, как сам отслужив строчку в погранвойсках и пошел служить в милицию. И так уж получилось, что второй раз его посадил уже я, за разбой с отягчающими. Кажется, это было в 91-м году. Хорошо, Кондратьевна, считай, сигнал принят, так что разберусь я с твоим кошелем, пообещав, увидел, как бабушки одобрительно закивали. Походов на мусорку пришлось делать несколько, а так как находилась она в 300 метрах от подъезда, заговаривали со мной не раз. Когда я брел мимо гаражей, подошла группка местных автолюбителей. Я со всеми поздоровался за руку и перекинулся дежурными репликами. Затем меня остановила незнакомая тетка, и, схватив за рукав, долго жаловалась на соседей, которые гонят и продают самогон. Узнав адрес, я пообещал и с этим разобраться и был отпущен. Кого-то я узнавал, кого-то нет, но всем отвечал и никого не обделил вниманием. Все-таки статус местного участкового накладывал определенные обязательства, от которых уж точно не стоит отлынивать. Сделав последнюю ходку, вернулся в квартиру и посмотрел на 3 полных картофельных мешка, загруженных бутылками. Днем я их на мусорку тащить не решился. Хотел вынести на балкон, но обломался, обнаружив там в 2 раза больше мешков с бутылками и огромное количество пустых стеклянных банок. Вообще-то по-хорошему, это все надо сдать на приемку стеклотары. Как раз пункт находится не так далеко за железнодорожным переездом. Принимают до 20 копеек за бутылку, а здесь у меня рублей на 70, не меньше, даже если учесть отбраковку посуды со сколами на горлышках. Хорошие деньги для 80-х. Наша соседка, тетя Катя, работала уборщицей в конторе комбината и получала за месяц всего 80 рублей. Но опять же, сдавать бутылки, да еще в таких количествах, мешает статус участкового. Решив отложить решение вопроса на потом, отволок все стекло в подвал. Заодно обнаружил там деревянный лоток с проросшей картошкой и батареей всяческих закаток, сделанных женой дяди Саши. Я уже привык к тому, что в будущем картошка в магазине продается мытая, но отлично помнил, по вкусовым качествам, проросшая не особо от нее отличается. Так что набрал целое ведро. Заодно прихватил банку огурцов с помидорами и вишневый компот. Когда-то в детстве я его шибко любил. Набрал это все неспроста. Как выяснилось, из еды в безостановочно тарахтящем холодильнике ЗИЛ ничего нет. Пачка масла и непочатая бутылка столичной водки в морозилке – это не в счет. А между тем молодой, измученный запоем организм требовал нормально пожрать. Однако с добычей еды тоже нарисовалась проблема. Обыскав одежду, я обнаружил милицейские корочки лейтенанта, связку ключей и бумажник с единственной 5-рублевой купюрой внутри. Вытряхнув содержимое всех брюк, набрал 3 рубля мелочью. Как-то это не густо. Однако в продовольственный универсам все равно идти придется. В результате перед походом прошелся по квартире только веником, решив пока отложить влажную уборку. Одел черные брюки со стрелочками, начищенные до блеска ботинки и белую рубаху с пиджаком. Голову прикрыл кепкой и в таком виде отправился за покупками. Универсам находился в застроенной 4-этажными домами части микрорайона, так что направился прямиком туда. И снова на каждом шагу начали встречаться знакомые с детства лица. Например, дородная тетка, которую все называли Зинка-полячка, сидела на углу дома быта на табуретке и торговала семечками. Перед походом в кино мы с пацанами всегда в складчину покупали у нее большой граненый стакан жареных семок, насыпанный с горкой, за 20 копеек. Когда к власти придет Горбачев, у нее в ассортименте появятся жвачки «Турбо», а после опубликования указа о сухом законе, к жвачкам присоседится водка. Продавать она ее будет по 25 рублей за бутылку. Проходя мимо кинотеатра «Родина», узнал целую кучу молодежи. Среди пацанов обнаружил парочку моих одноклассников, покупающих в кассе билеты на фильм «Пираты 20 века». Тут же вспомнилось, как сам, примерно в это время, Ходил несколько раз смотреть этот советский блокбастер. Воспоминания захлестнули. Я брел по знакомым улицам и, как мне казалось, поздоровался в ответ чуть ли не с половиной микрорайона. В будущем я продал бывшую квартиру дяди Саши, но невдалеке остался дом родителей, находящийся на краю высотной застройки. Мне много раз предлагали его продать, но я не смог избавиться от воспоминаний о последних годах счастливого детства, так что дом оставил под дачу. Между тем я и не заметил, как, пройдя мимо кинотеатра, попал в тенистый скверик, откуда открывался отличный вид на дом инженеров и бывшие казармы. И едва я увидел это место, как меня туда буквально потянуло. До универмага оставалось всего метров 200, но я не смог с собой совладать. Свернув с протаренного маршрута, зашел в Царский переулок. Пройдя по нему, завернул в арку. Внутри было, как всегда, неуютно и чересчур сумрачно. Это контрастировало с освещенными дневным солнцем домами и дорогой. Однако того странного сквозняка, который появлялся тут после убийств, я не почувствовал. Осмотревшись, обнаружил под ногами древнюю брусчатку, которую в будущем покроют асфальтом. На крашенных стенах не было следов граффити, а к одной из стен все так же плотно прилегали обшитые рифленой жестью кованые ворота, дожившие до 20-х годов следующего века. Я едва покончил с осмотром, и меня потянуло дальше, к тому месту, где убийца подловил расслабившегося подполковника Горюнова. Зайдя в квадратный дворик, я обнаружил то, что меня удивило. Оказывается, раньше в его середине рос тополь. Сейчас, в 80-м, он выглядел больным. Почти все ветки сухие. Видимо, из-за этого его испилили. Нужный мне подъезд был распахнут настежь. Домофонов в советские времена здесь не водилось. Подойдя к деревянной двери, я немного постоял в нерешительности, а когда уже хотел войти, услышал, как кто-то спускается по лестнице. Подсознание сработало раньше мозгов, и я, вместо того, чтобы продолжить путь, зачем-то нырнул в соседний проход, ведущий вниз, в бывший угольный подвал. Пройдя по лесенке и оказавшись в сгустившемся сумраке, я смог рассмотреть ряды деревянных загородок. Жильцы давно разделили подвал на клетушки, предназначенные для хранения всякой старой рухляди, банок с закатками и картошки. Постояв несколько секунд, дождался, когда гулкие шаги перестанут терзать перекрытие над головой, и аккуратно выглянул наружу. Увидел спину мужчины в светлом костюме. Он стоял в 5 метрах от подъезда и прикуривал сигарету. И вроде ничего необычного, но я почему-то инстинктивно напрягся. А еще больше я напрягся тогда, когда продолживший путь незнакомец внезапно остановился посреди арки и принялся внимательно осматривать стены и кованые ворота. При этом он зачем-то затушил только что прикуренную сигарету и начал буквально принюхиваться, словно собака. Особенно долго он смотрел на створку, навеки прикованную к одной из стен. А когда он в процессе повернулся лицом, я совершенно неожиданно его узнал. Антон Львович, вот это сюрприз. Свидетель 3 последних убийств, собственной персоной. Выглядит чуть моложе, но не сильно. А вот видеть его без инвалидной коляски и на ногах мне раньше не доводилось. Убийство матери в 81-м и двойное в 90-м он пропустил. Но самая большая странность заключалась в том, что по временному хронометражу мой свидетель сейчас должен служить в советской армии в звании майора медицинской службы, вплоть до получения серьезного ранения в 83-м, сделавшего его навсегда инвалидом. Антон Львович выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, а в эту квартиру он вернулся жить только после 92-го. Странно это все. Может, просто в отпуск или на побывку приехал, а я себя накручиваю. Отринув возникшее желание выйти и поговорить со старым знакомым, я не стал пороть горячку и оставил все как есть. Тем временем Антон Львович прекратил крутиться на месте, прикрыл глаза солнечными очками и вышел из арки наружу. А через полминуты я выскользнул из подвала и быстро пересек дворик. Выглянув из-за угла, не обнаружил объект наблюдения, но зато услышал удаляющийся звук автомобильного мотора и успел заметить выезжавшую из переулка машину скорой помощи. Пройти за короткий отрезок времени больше 200 метров до выхода из переулка Антон Львович не успел бы. Выходит, его только что подобрала скорая. Пожалев, что не успел заметить номера, я решил не загоняться и дал себе зарок обязательно разобраться с новыми вводными. В этот момент пустой желудок требовательно забурчал, заставив вернулся на маршрут, ведущий к универсаму. Моя школа находилась недалеко от магазина, так что бывал я здесь бесчисленное количество раз. Едва войдя внутрь торгового зала, Я мигом узнал обвешанную золотом кассиршу, с химией на голове. Вместе с матерью мы не раз заходили на склад магазина, где позже работал дядя Саша, так что всех остальных продавщиц я тоже легко вспомнил. Ту, что на кассе, звали Тамара. В отделах стоят Лида, Клава, Зина и, кажется, Валентина. Поздоровавшись с кассиршей, я осмотрел торговый зал, вспоминая, как тут все устроено. При этом сразу заметил, что Зина из винно-водочного почему-то не сводит с меня глаз. Тут же вспомнилось, что, кажется, именно про нее и дядю Сашу ходили упорные слухи. Люди говорили, что после увольнения из органов он с ней встречался, а ведь я сейчас нахожусь в его теле. «Гражданин участковый, что-то давно вы к нам не заходили на огонек», — проговорила кассирша и, ухмыльнувшись, переглянулась с Зиной. Язык тела и ужимки спросившей сразу дали понять, что меня с продавщицей винно-водочного отдела уже сейчас что-то связывает. Промямлив в ответ что-то про загруженность на службе, я взял металлическую корзину и прошелся по торговому залу, осматривая продовольственные товары. При этом со стороны наверняка выглядел как баран, осматривающий новые ворота. Подсмотрев за покупателями, вспомнил, как именно нужно отовариваться в подобных магазинах. Какой-то товар можно было брать самому с полок. Где-то я просил продавцов в отделах что-то подать. Там, где нужно было взвешивать, вместе со свертком, мне выдавали бумажку с написанной ценой. А вот разнообразие товара даже удивило. В продаже имелись колбасы и балыки, сыр и даже черная икра. На полках большой ассортимент алкоголя. Видимо, я запомнил более голодные годы. Набрав скромно, я вернулся к кассе и потом смотрел, как прибавляется цена на крутящемся ролике. По ходу процесса начал нервничать, когда сумма перевалила за 6 рублей. Однако, не доходя до 7, агрегат прекратил щелкать по мозгам и закончил отбивать чек. «Гражданин участковый, а в первом отделе вам ничего покупать не надо?» — спросила кассирша и, принявшись считать высыпанную в лоток мелочь, ехидно заулыбалась. Отрицательно замотав головой, я глянулся и убедился, что первый отдел – это винно-водочный. Заодно рассмотрел получше Зину. А ведь она вообще-то ничего. Симпатичная и фигуристая. На вид лет 25 или чуть старше. Груди, на мой взгляд, большеваты, но 100% натуральные и точно не обвислые. Про таких, как она, говорят, кровь с молоком. При виде девушки, мое новое тело среагировало правильно. Предмет наблюдения заметила мой оценивающий взгляд и кокетливо поправляла челку. Я же не стал устанавливать прямой зрительный контакт и отвернулся. И лишь отойдя от кассы, внезапно понял, что забыл взять из квартиры сшитую из плотного материала сумку или сетчатую авоську. Все это так и осталось висеть на ручке кухонной двери. Поставив на столик для покупателей корзину с продуктами, я осмотрел загородку с кассой, но цветастых полиэтиленовых пакетов там не обнаружил. Обычно они продавались, стоили, кажется, копеек 40, однако были в наличии далеко не всегда. Сегодня мне не повезло. Я тупил больше минуты и рассматривал яйца, клейменные знаком качества, свежий хлеб, треугольные пакеты с молоком, полбатона докторской колбасы, пошехонский сыр и кефир с лимонадом Буратино. Ситуация была патовая. Инстинктивно хотелось поскорее отсюда свалить, но без тары это сделать очень затруднительно. Не распихивать же яйца по карманам. И пока я решал, как лучше поступить, ко мне подошла она. Женская ручка положила сетчатую авоську на стол, а вторая стряхнула тополиный пух с моего плеча. «Товарищ участковый, а ко мне вы почему сегодня не подошли? Или тебе, Саша, в моем отделе больше ничего не интересует?» — с едва скрытой претензией поинтересовалась Зина. Причем сделала это так, словно мы с ней непростые знакомые. «Нет, там мне точно ничего не надо», — ответил я на автомате и зыркнул на ряды бутылок, стоявших на полках. При этом подумал, что сейчас точно не отказался бы от 100 грамм армянского трехзвездочного коньяка. Тут же заметил, как девушка надула губки, и понял, мой ответ звучал как-то двусмысленно. Пришлось разряжать ситуацию. «Извини, Зин, но в понедельник на службу выходить, так что сама понимаешь. Кстати, спасибо за сумку, я потом обязательно верну». Зина поменялась в лице и даже улыбнулась, глядя, как я стремительно складываю продукты в авоську. Распрощавшись с представительницами советской торговли, я выскочил из магазина как ошпаренный. Выйдя на улицу, почувствовал, как меня провожает чужой взгляд. Украдкой оглянулся и заметил за витриной универсама силуэт в белом халате. Вот блин. Только этого мне сейчас и не хватало. Глава 5. Неожиданные встречи. Вернувшись домой, я первым делом приготовил яичницу с жареной докторской колбасой. Как ни странно, но вкус простейшего блюда немного удивил. Такой вкусноты я давно не ел. Все-таки продукты, выпущенные по ГОСТу, это не накачанные химическими добавками. Насытив изголодавшуюся утробу, принялся за уборку. Драить квартиру пришлось основательно. За 2 часа управился с выбиванием ковров и мытьем полов. Непонятно, почему дядя Саша прекратил следить за порядком. Пыль лежала везде, где только можно, причем тройным слоем. Пока занимался приведением квартиры в божеский вид, телевизор не выключал. Не знаю почему, но нехитрые передачи советского телевидения не грузили, а скорее расслабляли. Да и рассказы про надои и рекорды столяров воспринимались вполне нормально. К 6 закончил и придирчиво осмотрел идеально чистую квартиру. Одно плохо, навряд ли без женской руки она надолго останется в таком виде. Конечно, в прошлой жизни я не допускал подобного бардака, но после развода с женой, все-таки убирался редко. Это из-за специфики ненормированной службы. На работе я пропадал сутками и зачастую спал в кабинете. На ужин нажарил большую сковороду картошки с репчатым луком. Открыл банку с соленьями и снова едва не ощутил гастрономический оргазм. Помидоры оказались бомбическими, а хрустящие огурцы ничуть не хуже. Сразу вспомнилось то китайское убожество, которое иногда покупал в сетевых Пятерочках и Магнитах. А ведь к тому вкусу уксусных соленьев я давно привык и даже считал его нормальным. В тот момент, когда заиграла знакомая мелодия программы «Спокойной ночи», малыши, в дверь позвонили. Я невольно насторожился и едва не двинулся к шкафу с заряженной двустволкой. Остановился на полдороге и пошел открывать. Заглянув в глазок, увидел отца. Запустив его внутрь, почувствовал, как дрожу от адреналинового прилива. Если честно, очень хотелось его обнять. Однако, понимая, что выглядеть это будет весьма странно, ограничился рукопожатием. Сняв обувь, батя закинул милицейскую фуражку на полку и профессионально осмотрелся, словно находился на месте преступления. При этом я сразу узнал оценивающий взгляд. Именно с таким он проверял мой дневник и листал школьные тетрадки. «Саня, да я гляжу, ты тут даже генеральную уборку сделал», — начал он удивленно. «Похвально, да и перегаром от тебя сегодня не несет, неужели ты по случаю субботы пару бутылочек Жигулевского не прикупил? Лишних денег у меня на пиво нет, да и, если честно, как-то не тянет», — сказал я, и тут же почувствовал, что если с ним за компанию, то совсем не против распить лежавшую в морозилку бутылочку столичной водки. Однако вместо этого предложил совсем иное. «Петя, ну чего стоишь, ты с дежурства, давай я тебя хоть картохой жареной накормлю». Отец не отказался, но перед тем, как зайти на кухню, как бы невзначай, прошелся по залу и заглянул сначала на балкон, а потом в маленькую комнату. Судя по довольному виду, инспекция его вполне удовлетворила. А уже через 2 минуты он сидел за кухонным столом, а я смотрел, как живой батя уплетает картошку, в прикуску с солеными огурцами и бутербродами с колбасой. «Саня, ты меня пугаешь», — сказал он, когда тарелка почти опустела. «Смотришь на меня точно так же, как моя Валюшка, когда я столуюсь дома после дежурства». «Да я, Петя, слежу, чтобы ты вилки из нержавейки не украл», — ответил я точно так же, как он иногда говорил гостям. Отец заулыбался. Я видел, несмотря на чистоту в хате и мой вполне приемлемый вид, он собирается со мной серьезно поговорить. Скорее всего, сделать втык младшему брату, ему ответственно поручила мама. «Короче, так, Саня, твоя сестра очень волнуется за тебя, да и Маринка места не находит. Ну ты сам понимаешь, так что давай, кончай бухать, бери себя в руки и прекращай дурака валять. И первым делом, помирись ты уже с женой», — выдал отец заготовленный текст, практически скороговоркой. «Насколько я помню, мы с Мариной в разводе», — напомнил я, так как отлично понимал, чем чревато применение с женой дяди Саши. Кстати, она по совместительству являлась моей бывшей школьной учительницей немецкого языка, преподававшая целых 4 года. Строгая, указкой учеников не била, но, бывало, глянет своими глазищами так, что хочется под парту залезть. Чтобы делать то, что надо, без оглядки и продолжать поиски серийного убийцы в этом времени, я должен оставаться свободным. Так что холостяцкая жизнь меня сейчас более чем устраивает. Да и после реального развода с женой, в той другой жизни, я привык брать дочку раз в 3 месяца на выходные и приходить в пустую московскую квартиру, только чтобы поспать. В разводе, удивился отец. Как-то ты, Саня, рановато об этом. В ЗАГСе вам дали 3 месяца на раздумья. Насколько я знаю, они истекают после майских праздников. К тому же ты отлично понимаешь, что для Маринки штамп в паспорте – это простая формальность. Думаешь, чего она осталась здесь в нашей дыре, а не перебралась в центр Москвы, под крыло к папочке, профессору, известному светилу медицины? Да она все ждет, когда ты, остолоп, наконец-то одумаешься. Девка мается и все еще надеется на примирение. Хорошо, я подумаю, для вида пообещал я, ибо, если честно, перечить отцу как-то не хотелось. Покончив с официальным поручением супруги, отец снял невидимую пылинку с капитанских погон и принялся меня прорабатывать по другой линии. Сначала отчитал за последние пьянки, едва не закончившиеся серьезным залетом по службе. Напомнил про выговор с занесением в личное дело и последнее китайское предупреждение, полученное от начальника милиции полковника Перегудова. Кстати, он так и оставался начальником милиции, когда на службу поступил я, и, хотя все за глаза называли его Гудок, своих сотрудников он в обиду никогда не давал. «Саня, ты же знаешь, что начальник штаба, майор Гамалеев, на тебя зуб давно точит. Ну не попадайся ты ему на глаза лишний раз. Может, перебесится и переключится на кого-то другого. Я слышал, как Гудок его осаживал, после того, как он на тебя без дела наезжал. Я сидел, кивал и впитывал любую полезную информацию. Конечно, службы я знал, задачи участковых тоже понимал, но было одно «но». Начал я службу сержантом, стажером только в 90-м, а за 10 лет в милиции поменялось многое. Так что придется приспосабливаться и смотреть в оба, ибо накладок все равно не избежать. Ну а теперь о главном. Сверху по всем отделам милиции разослали новый циркуляр о ужесточении мер по обеспечению общественного порядка в связи с Олимпиадой 80. Москву, милиция с КГБ от криминального элемента и бродяг вроде зачистили. Твоя новая задача как участкового – не допустить их возвращения в места проживания. Сам поймаешь, Саня, теперь с тебя не слезут. За любую мелкую кражу или залет на твоей территории начнут драть как Сидорову козу. Так что готовься. Что-то рановато они начинают лютовать, до Олимпиады почти 2 месяца. Ну ты же знаешь, как это у нас это все происходит. Партия сказала «надо». «Мы говорим так точно и не задаем лишних вопросов», – проговорил отец негромко. «А тебя чем нагрузили?» «В свою очередь, поинтересовался я. У моих пипсников майские праздники, как генеральная репетиция Олимпиады. Будем катать каждый день в центр на усиление. Кстати, тебя это тоже напрямую затронет. Я видел график усиления, ты 1 мая точно задействован. А я думал, как всегда, нагонит в Москву сотрудников из регионов. Ага, нагнать то нагонит». Вот только с ними большая проблема имеется. Уже пробовали, так некоторые из них не хуже местных воров, сами тянут все, что плохо прикручено. Так что за ними самими пригляд нужен. Ох, чую, трудно придется, изрек я. Отец в ответ ухмыльнулся. Зато, Саня, мы в самом эпицентре Олимпиады побываем. На иностранных спортсменов и туристов посмотрим. Может, на открытии или закрытии поприсутствуем, мечтательно сказал батя, тем самым дав понять, что он на эмоциональном подъеме. Оно и понятно. Он всю жизнь любил спорт как явление. Занимался сам и записывал меня во всевозможные секции, пока я не остановился на боксе. Так уж получилось. Несмотря на близость к местам проведения соревнований, пацаном я видел Олимпиаду только по телевизору. И если честно, был не против взглянуть хоть одним глазком, как это было в реальности. Тем более, что такая возможность, кажется, скоро появится. Интересно, как это будет? Да для меня сейчас и первомайская демонстрация в новинку. Отвык я в 21 веке от подобного. Но все равно Олимпиада не главное. Больше всего я сейчас хочу, чтобы родители остались живы. СССР я точно не спасу, но их спасти просто обязан. В конце беседы договорился с батей, что завтра к 11 приду на стадион комбината играть в футбол. А когда он засобирался, оделся и чуть не пошел его провожать до самого дома. Уж очень сильно захотелось увидеть молодую и живую мать. Да и на себя 10-летнего охламона, глянуть хотя бы одним глазом, я не отказался бы. В итоге справился с эмоциональным порывом, только во дворе, и доведя отца до крайних домов частного сектора, остановился. А когда мы пожимали руки, он как-то по-иному на меня посмотрел. И опять я почувствовал, что он хочет поделиться чем-то таким, о чем в квартире заговорить не решился. «Саня, Помнишь тот скомканный разговор на автобусной остановке, перед твоим отъездом в ведомственный профилакторий?» — спросил отец, заставив меня насторожиться. Не зная, что ему ответить, я просто кивнул. «Пока мы ждали автобус, ты хотел мне рассказать что-то важное, но был выпивший и выдавливал из себя по слову какую-то непонятную галиматью». «Какую именно галиматью?» — решил уточнить я, учуяв нечто интересное. «Ты упоминал какое-то темное и страшное место, куда ты случайно провалился 3 месяца назад. Кажется, подвал или яма, я так и не понял. Болтал про скорую помощь с гробами внутри и нехороших людей, которые тебя чуть не убили. А еще ты говорил, что они занимаются какими-то очень мутными делишками в нашем микрорайоне и лечат очень важных людей от всех болезней». Отец говорил почти шепотом. Я же насторожился и весь превратился в слух. В сознании не осталось ничего от дяди Саши, и это меня сильно напрягало. Получается, что я занял его тело, вытеснив полностью бывшего владельца, но почему так произошло, так и не понял. Мне хотелось во всем разобраться и узнать, что с ним случилось такого необычного, что заставило его измениться. Дядя Саша за год до смерти словно потерял самого себя и быстро скатился на дно, а сейчас отец скомкано, но дал понять, что с ним не так давно произошло нечто очень нехорошее. «А может, я тебе, Петя, еще чего подобного наговорил?» — спросил я, решив выведать все, что узнал отец. «Ты сказал, что с тобой поговорил некий человек из КГБ и предупредил об ответственности за распространение некой информации. Угрожать советскому милиционеру — это как-то неправильно, я тоже не поверил, но ты сказал, что у этого кпшника имеются серьезные связи в партийных структурах, а еще болтал, что переходить дорогу тем, кто контролирует некий таинственный объект, очень опасно, и ты теперь точно обречен. А больше я ничего не трепал? Нет, но обещал потом все подробно рассказать. Петя, не бери в голову, сам знаешь, какую дурь с пьяна можно нести, сам понимаешь, пьянки, ссора с Маринкой и этот чертов развод. Наверное, все это вместе навалилось, я отмахнулся. После этого мы распрощались, и я побрел домой. При этом я вертел так и этак скупой огрызок информации, пытаясь его воткнуть, словно неровный пазл, в уже сложившуюся картину мира. Что за темное место и какой-то странный объект, а еще угрозы неких опасных людей, обреченность дяди Саши и боязнь КГБ. На первый взгляд все это кажется пьяным бредом, но упоминание машины скорой помощи заставляет призадуматься. Он явно во все это верил. Теперь я не сомневался, некое таинственное событие надломило дядю Сашу, и он пошел в разнос. Вернувшись домой, я уселся на диван и уставился в телевизор. Захотелось выпить, но эту мысль я сразу отверг. А что я, собственно, знаю? За 43 года в проклятой арке произошло 6 убийств, 5 запланированных и 1 вынужденное. Тогда под удар попал старшина милиции Харченко. Экспертиза выявила, что способ нанесения ранений холодным оружием полностью совпадает. Клинок использовался, либо похожий, либо один и тот же. Еще 2 полностью идентичных убийства женщин зарегистрированы в Люберцах. Кроме этого имеются сведения о 4 похожих убийствах в Черемушках. Там убивали с помощью чего-то похожего на кувалду. И хотя орудие преступления отличалось, те убийства совершались в равные периоды между здешними нападениями. Между убийствами те же самые 8-9 лет, да и скорую помощь там тоже видели свидетели, невдалеке от места преступления. Причем машину с красными крестами видели 2, а один свидетель утверждал, что это был точно Рафик. Кроме этого, я точно знал, что самый первый эпизод в Черемушках зарегистрирован 7 мая 80-го года, а это очень скоро. Значит, появится шанс все проверить на месте, и пропускать подобное я точно не собирался. Сознание запечатлело распечатку со схемой, и теперь она периодически появлялась перед закрытыми глазами. А еще я помнил местоположение меток и некоторые адреса. Чтобы ничего не забыть, отыскал на книжной полке атлас автомобильных дорог СССР и начал переносить все на большую карту-раскладушку Москвы и Московской области. Кстати, теперь я склонен был поверить, что случившееся со мной в будущем – это тщательно подготовленный заговор. Да и с моим свидетелем 3 убийств, Антоном Львовичем Воронцовым, не все чисто. Придется его проверить в первую очередь. Конечно, все это похоже на безумные теории заговора, но я хорошо запомнил слова, сказанные убийцей перед моей смертью. По его версии, Я начал кому-то очень сильно мешать жить. Именно из-за этого меня и убрали. Рейдерский захват отдела. Увольнение из органов за один день. Новое убийство в арке. Нападение в квартире свидетеля со смертельным исходом. Все это больше и больше походит на тщательно подготовленную засаду. Да и, если честно, то после фантастического переселения в тело родного дяди, можно поверить во все, что раньше я упорно старался не замечать. Как там говорится, обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. Я нанес на карту все метки, записал некоторые адреса, пожалел, что не уточнил, сколько именно эпизодов выявила нейросеть. Придется копать уже здесь и все проверять на месте. Закончив с этим, решил на всякий случай подготовиться к тому, во что я особо не верил, к появлению непонятных личностей, ранее угрожающих дяде Саше. Вытащив из шкафа двустволку и патронтаж, я досконально проверил готовность оружия и патроны. Судя по знакомым меткам на парафиновой заливке, патроны были снаряжены либо крупной картечью, либо пулями двух видов. Патроны с мелкой дробью тоже имелись в наличии, но мало. Тот, кто это все недавно снаряжал, явно готовился к охоте только на крупную дичь. Пожалуй, для надежности стоит взять у отца мотоцикл «Урал», съездить в песчаный карьер и на всякий случай проверить огнестрел в действии. Вернув оружие в шкаф, я достал стропорез из ящика стола. Заточен он был до бритвенной остроты. Номер сточен. Носить можно скрытно. Для этого имеются самодельные ножны и специальная лямка с двумя резинками. Я попробовал прикрепить к голени клинок. Это легко получилось сделать. Похоже, дядя Саша именно так и таскал его с собой. А вот подобное поведение сотрудникам советской милиции точно не свойственно. Он явно кого-то боялся. Скорее всего, из-за этого поругался и подал на развод с женой. А потом он нашел утешение в водке и тяжелой работе грузчиком, без каких-либо серьезных обязательств. Конечно, магазинным грузчикам приходилось постоянно таскать что-то тяжелое, но зато никто не против, если ты при этом постоянно находишься под градусом. А если ты крепок и это не мешает работе, то тебе нальют за усердие. С добычей халявного спиртного у работников советской торговли обычно проблем не имелось. Списание бутылок на бой стекла и разбавление водичкой разливного вина и пива в магазинах было делом привычным. Мои размышления прервал звонок в дверь. По телевизору шел чемпионат СССР по спортивной гимнастике. На часах без 5:12 ночи. Может, отец что-то забыл? Не надевая шаркающих тапок, я прошел по расстеленному половинку, тщательно обходя те места, где паркет мог предательски скрипнуть. По пути снова подумал о ружье, но возвращаться к шкафу не стал. А заглянув в глазок, очень удивился, увидев стоявшую на площадке продавщицу Зину. Глава 6. Зина. Продавец из магазина. Бежевый плащ выигрышно обтягивал фигурку. Туфли на высоком каблуке. Макияж и свежая завивка на голове подчеркивали важность момента. В руке увесистая кожаная сумка. Как говорится, девушка приведена в полную боевую готовность и готова к любому развитию событий. Выходит, дядя Саша уже начал встречаться с Зиной. Но я же не дядя Саша. А может, просто не открывать? Да нет, так будет еще хуже. В зале и на кухне горит свет. Такие признаки присутствия хозяина дома, перед тем как зайти в поздний час, названные гости в СССР проверяют в первую очередь. Так что лучше открыть и правильно поговорить с симпатичной барышней, при этом ни в коем случае не порождая смертельных обид, а потом технично отмазаться и обязательно проводить до дома. Что сказать Зине? Ну, к примеру, что я недостоин ее внимания, заболел чем-то инфекционным в профилактории, или соврать про мнимую беременность бывшей жены и о моей проснувшейся совести. Опыт в таких делах за 50 с хвостиком лет прошлой жизни я накопил колоссальный, так что думаю справлюсь. Когда я распахнул дверь, в нос ударил аромат французских духов Клима. Кстати, страшно дефицитных в СССР. Их запах я запомнил с юности на всю жизнь. А вслед за ароматизированной волной в квартиру ворвалась продавщица Зина, которую такой грациозной и порывистой я в прошлом точно никогда не видел. Сквозь французский флер просочилась нотка армянского коньяка, давшая понять, что Зина перед приходом немного приняла для храбрости. Инстинктивно сделав 3 шага назад, я осмотрел с ног до головы весьма фигуристую и симпатичную особу, и уже хотел начать озвучивать придуманную отмазку, но девушка сделала то, чего уж точно не ожидалось от настоящей советской комсомолки. Опустив сумку на пол, она четким движением сорвала пояс и распахнула плащ, выставив на показ обнаженную фигуру, прикрытую только треугольником трусиков, поясом с подвязками и черными чулочками. Если честно, то скрытая под одеждой выглядела намного сексапильнее, чем я это себе представлял. В результате по моему телу прошлась волна возбуждения. В этот момент ножка Зины ловко поддела каблуком створку двери и захлопнула ее. Именно от этого хлопка я и пришел в себя. Заставил оторваться от рассматривания весьма выдающихся девичьих прелестей и посмотрел ей в глаза. «Саша, ты и дальше будешь глазеть на мои сиськи или пропустишь в квартиру?» Выслушав произнесенный томным голосом вопрос, я завис на несколько секунд, при этом с трудом заставляя себя продолжать смотреть только в глаза. И в тот миг, когда я практически уговорил себя выставить девушку за дверь, внезапно понял, что даже мысль об этом еще сильнее распаляет желание. А почему бы, собственно, и не? Как только я шагнул вперед, Зина рванула навстречу и, прижавшись пышной грудью, впилась в губы. При этом напряжение достигло пика и не могло не разрядиться. Все получилось само собой, причем первый раз прямо в коридоре. Соблазнительница сама сорвала с меня спортивные штаны, а потом была перевернута и поставлена в позу пьющей оленихи, прямо к стене. Задрав плащ, я увидел услужливо выпеченный белый зад. Как только все началось, она полностью отдалась процессу, проявив недюжинную сноровку, выдающую в ней особу, ранее профессионально занимавшуюся художественной гимнасткой. А чтобы крики Зины не услышали соседи, мне пришлось зажать ей рот. Продавщица Зина оказалась страстной и явно хотела показать себя шибко умелой. Однако многолетний опыт и некоторые подмеченные детали дали понять, многое из того, что она вытворяла, скорее всего, взято из копилки теоретических знаний. Возможно, почерпнутых из Камасутры или запрещенных в СССР порнографических фильмов. Через 2 часа секс-марафона, страсти понемногу улеглись. За это время я был покусан везде, где только можно и хорошенько вымотан. На спине остались довольно-таки серьезные царапины. Зина тоже устала, но всячески делала вид, что готова продолжить по первому зову. Однако я уже давно вышел из пионерского возраста и отлично видел, делает она это только из-за того, что так надо. Просто Зина поставила перед собой цель стать незаменимой сексуальной партнершей и добивается ее, чего бы ей это ни стоило. Интересно, и зачем ей это нужно? Возможно, хочет выйти на этап стабильных отношений с выбранным заранее объектом интереса. Зина попросила разрешения закурить, и я ей не отказал. Однако сам курить не стал. Организм дяди Саши, привыкший принимать порции никотина каждый час, целый день намекал, что надо бы перекурить. Но я держался стойко, ведь в прошлой жизни бросил лет 15 назад. Добравшись до проигрывателя, я выбрал пластинку Джо Дассена фирмы «Мелодия» и включил ради создания нужной атмосферы. Зина это оценила. Немного остыв, она сбегала за своей сумкой, затем приказала открыть бутылку советского шампанского. А сама словно волшебница, всего за пару минут соорудила пирамиду из бутербродов с черной икрой, бужениной и сыром. Кроме этого, на журнальном столике появилась бутылка армянского коньяка, прибалтийские шпроты, пара лимонов и шоколадные конфеты. Меня тянуло выпить, но я не стал. Плеснул себе коньяка совсем немного и только для вида пару раз пригубил. А дальше я просто слушал, впитывая исходящую от Зины оперативную информацию. Причем для получения более подробных данных, по той или иной теме, мне хватало несколько фраз. «Да иди ты, а она чего, а ты чего?» За следующий час я выяснил, что у меня это второе интимное свидание с Зиной. А если учесть мимолетность первого контакта, так, считай, первое нормальное. Раньше дядя Саша долгое время флиртовал с ней при встрече. Это продолжалось больше 7 лет. Столкнулись же они вплотную совсем недавно, когда ставший участковым дядя Саша разбирался в обстоятельствах кражи 5 ящиков водки со склада универсама. А еще я узнал, что Зина действительно долго занималась художественной гимнастикой и бросила ее только из-за начавших проявляться после 16, весьма выдающихся форм. Но самым главным откровением продавщицы винно-водочного отдела стало то, что у нее имеется жених, некий Антон, молодой шофер, работающий на комбинате. Около года назад у них даже была назначена дата свадьбы, но потом они вдрызг разругались. Как я понял, парень постоянно пытался наладить отношения, но был слишком вспыльчивым. И скорее всего у них бы все срослось, если бы на горизонте не замаячил дядя Саша, в чьем теле я недавно оказался. Скорее всего, узнав про развод с женой, Зина активизировалась и переключилась на молодого участкового. Тщательно скрываемые чувства выплеснулись наружу, и теперь она скорее всего строит на меня определенного рода планы. Обработав эту информацию, я на пару секунд пожалел, что открыл дверь квартиры. Но как говорится, что сделано, то сделано. Тем более после получасового отдыха, Зина скинула с себя выданную ей милицейскую рубашку и заставила меня забыть о любом сожалении. После 4 ночи она резко засобиралась домой, мотивировала это тем, что надо добраться до жилья по темноте, иначе ее заметят соседи и по микрорайону пойдут лишние разговоры. Я не возражал, вот только отпускать ее ночью одной, наотрез отказался. На плохо освещенных улочках нам не встретилось ни одной души, так что уже через полчаса мы добрались до нужного трехэтажного дома. Если честно, я думал, что обойдется без долгих прощаний, но цепкие женские пальчики ухватили меня за рукав олимпийки и затянули в темный зев распахнутого подъезда. А дальше произошло то, что Зина считала закреплением успеха. Девушка снова удивила и, хотя именно здесь вела себя максимально тихо, в моей голове укрепилась мысль о ее обучении на западных порнофильмах. Закончив с бонусным выступлением, она поднялась с колен и, сняв туфли, убежала вверх по лестнице. А едва выбравшись из подъезда, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Особой опасности не ощущалось, но все равно наличие соглядатая напрягло. Выбрав направление и его предполагаемое местонахождение, я ускорился, заглянул за ряд раскидистых кустов шиповника, но никого не обнаружил. А когда отошел от дома Зины на сотню метров, чужой взгляд перестал буравить спину. По дороге домой посчитал окна, озаренные электрическим освещением. Обнаружил не больше десятка. Тишина стояла идеальная, и это с субботы на воскресенье. Конечно, здесь далеко не каждую ночь именно так, но каждое исключение только подтверждает правило. По дороге задумался о моих планах на новую жизнь. С расследованием все ясно, его надо продолжать, и с этой темой я уж точно не слезу. Маньяка надо найти и обезвредить. Если придется, то даже самым радикальным способом. А еще надо найти того, кто угрожал дяде Саше, и выяснить, как он в этом замешан. Короче, будем вычищать все под корень. Со службой в милиции, в качестве участкового тоже все ясно. Тема годная и должна помочь мне в моих начинаниях. К тому же по-другому, не являясь частью структуры МВД, я никогда не жил. И только в житейском плане я не понимал, что делать. Разумеется, я не собирался возвращать жену дяди Саши. Это не моя история. К тому же она как бы моя школьная учительница, так что подобные отношения были бы странными. Правда, и с Зиной я пока дальнейшей совместной жизни даже не представлял. Конечно, проще всего было бы оградить себя от женского пола, хотя бы на время. Это полезно для дела, но мужские потребности молодого тела нельзя игнорировать. Так что это точно не мой вариант. Оставалось одно – обрисовать некие рамки в отношении к женскому полу и стараться их не переступать. Иной расклад приведет к осложнениям и не будет полезен для дела. А этого я уж точно не желаю. Так и не встретив никого по дороге, я вернулся домой и сразу лег спать, ведь завтра мне предстояло выполнить обещание, данное отцу, и к полудню явиться на стадион для игры в футбол. Глава 7. Планы по обогащению в настоящем и воспоминания о туманном будущем. Будильник я не ставил, но все равно проснулся, во сколько собирался. Сходил в душ и быстро позавтракал, закинул в спортивную сумку бутсы и нехитрую футбольную форму. Через полчаса спустился по лестнице и по привычке, сложившейся годами прежней жизни, выбрал нужное направление движения. На этот раз путь вел по окраинам частного сектора, мимо главной проходной ткацкого комбината. Если честно, то уже сегодня хотелось проехаться по известным мне местам, где маньяк в будущем совершал первые убийства. Необходимо на месте хорошенько осмотреться, ибо теперь я подсознательно чувствовал, что раньше упускал из виду нечто важное. Однако я не мог осуществить такой туристический вояж по ближайшему Подмосковью из-за нескольких вполне объективных факторов. Во-первых, мелочи в карманах осталось чуть меньше рубля. И хотя в СССР вовсю шло построение социалистического общества, без денег путешествовать было невозможно. Для пересечения Москвы нужно сначала сесть на автобус, идущий к ближайшей станции метро. Потом с пересадками добраться до конечной станции одной из веток и в зависимости от того, куда конкретно я хочу попасть, либо сесть на пригородную электричку, либо на один из рейсовых автобусов. И на весь этот путь туда и обратно нужно покупать билеты. К тому же не мешало бы заранее изучить расписание движения общественного транспорта, чтобы не ожидать часами на полустанках и остановках. Конечно, я мог надеть милицейскую форму или просто воспользоваться удостоверением, но привлекать к своей особе внимание уж точно не хотел. Конечно, это удобно, не платить за проезд, но тогда любой контролер в транспорте меня обязательно запомнит. Меня же сейчас больше устраивала полная анонимность. Конечно, пока я точно не собираюсь совершать ничего противозаконного, но какова будет моя реакция, если, к примеру, вдруг встречу убийцу, я предположить не могу. На сохранение полной анонимности и пользованием услугами такси моих финансов явно не хватало, так что придется ждать милицейское жалование. Хотя если уж честно, то и на него особо не разгуляешься. Сколько сейчас получает участковый? Со всеми надбавками, это 140 рублей, ну или на красненькую десятку меньше или больше. Для выполнения всех поставленных задач этого точно недостаточно. Да и личный транспорт заиметь не помешало бы. У отца прямо сейчас во дворе стоит мотоцикл «Урал» с коляской. Если отношения с роднёй восстановятся, можно будет иногда просить его для дела. Пока, меня это устраивает, но потом нужно будет завести что-то свое. Лучше всего, невзрачную машину. «Москвич» или «Жигуль», копейку. А эту проблему без положительного решения финансового вопроса уж точно разрулить не удастся. Проходя мимо проходное издание управления комбината, я принялся напрягать мозг в поисках разрешения финансового вопроса. Мне нужно минимум 5000, а лучше в 2-3 раза больше. Первое, что пришло на ум, было банальным. Я знал один дом, еще до революционной постройки, где прямо сейчас, на первом этаже в камине кухни, замурована жестяная банка с царскими червонцами, 5-рублевками и 15-рублевыми монетами. Там их много, а если точно, 395 штук. В кладе имеются несколько очень редких экземпляров, времен прежних императоров Российской империи.